Довольно для руки сердешной. Дай мне правую ручку. Волынский передал ей другую руку. Это владеет мечом-кладенцем. Или перышком, которые, говорят, режет из-под тишка, что твое железо. Правая ручка достает деньги, честь, славу. О, для этих вещиц забываете вы и про любовь. А наша сестра горю и сохни. Да какая ж ты красноречивая! Где всему этому набралась? Видно, вспомнила старину. Вот теперь ты запутаешься. Попытаемся. Слушай же, ты в силе у матушки-царицы, но борешься или собираешься бороться с человеком, который еще сильнее тебя. Брось свои затеи или укроти свой ретивый нрав. Уложи свое сердце. Силою ничего не возьмешь. Разве возьмешь лукавством? Выжидай всего от времени. Уступай шаг первому. Довольно, если будешь вторым. Хоть десятым! Воскликнул Волынский вне себя. Но только за человеком, который этого бы стоил, который бы любил Россию и делал бы ее счастливую. А то смотри! Если это вторая линия, напрямик переступит эту первую, беда тебе. В сторону нашего мертвого Махиавеля, сказал Зуда, примемся за живого, который право дает советы не хуже хитрого секретаря Цезаря Боргия. Мариула, произнес ласково кабинет министр, ты умна, как хорошая книга. Видишь много впереди и назади. Похоже на одну особу, которую я уважаю. И потому мне очень полюбилась. Дорога мне твоя ласка, господин. Дороже злата и серебра. Когда ж ты хочешь видеть свою двойню? Хоть сейчас, хотела сказать цыганка и удержалась. Ныне, завтра, отвечала она, мне все равно. Лишь бы твоей милости в угоду было. Ныне я никуда не выйду, но завтра поговорю о тебе, как о славной вороже и придворным барышням. Явись в полдень во дворец, спроси меня, тебя позовут. Я за это берусь. Во дворец? Меня заранее дрожь принимает. Пустяки, дом с людьми, как и мы. Только не забудь условия. Коли надо тебе будет приворотный корешок или заговоры, скорее твое лукавство и мастерство на некоторые дела. Смотри! Волынский положил палец на свои губы. Не бойся, барин! Ты напал не на такую дуру. Если б пытали меня, скорее откушу себе язык и проглочу его, чем проговорюсь. Прощай же, талантливый мой! Не забудь про фату! У меня обещано, так сделано. Зуда, напиши от имени моего записку, чтобы ее и цыгана, который с ней, полиции нигде не тревожила, и что я за них отвечаю. Записка была готова в одну минуту, подписана самим кабинет-министром и вручена чудесной Цивилле. Он отправился с Зудой в другую комнату, а Мариула, произнеся вслед им вполголоса, но так, чтобы они слышали, «Зачем я незнатная госпожа? Зачем нет у меня дочери?» спешила к товарищу своему. Старый дородный цыган, дожидавшийся своей подруги на дворе, очень обрадовался ее появлению. Жестокий, слишком в 20 градусов мороз прохватывал его до того, что он за неимением с кем погреться вручную готов был побарахтаться с медведем. Но, как Мариула, после милостивого обхождения с нею кабинет министра, сделалась важной особой в доме его, то и доставила вход в кухню своему товарищу, едва не окостеневшему. Там его отогрели и обоих накормили, как свиней на убой. Во время их обеда сбегали не раз в кухню дворовые люди и перешептывались о чем-то с поварами. И потому цыганка на вопросы свои, издали забегавшей о семейной жизни гостеприимного и доброго барина, получила только ответы, утвердившие ее в мысли, что Волынский вдовец.